Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Скай, я преподаватель открытой йоги openyogaclass.com. Бесплатный интернет-йога-курс, бесплатная подготовка преподавателя йоги на русском и английском языке. И это видео посвящено такой теме, как мой путь в йогу. Как я оказался в йоге, как я оказался в открытой йоге, почему именно открытая йога, почему я выбрал именно открытую йогу, а не другой вид йоги, другое течение, другую школу, йогу вообще. Вот. Значит, родился я, немного о себе расскажу. Родился я в 1981 году. Отец у меня был военнослужащий. Служил в советской армии, потом в российской. И примерно в 96 году он вышел на пенсию. И последнее место службы у него было в городе Бердске, это пригород Новосибирска, можно сказать. Вот Новосибирск – это крупный город-миллионник, и возле него-то города, такой городок маленький. Если вы не знаете, где вот начинается один, начинается Бердск, заканчивается Новосибирск, куда будете ехать, даже не заметите. То есть практически там такого разделения нет. Вот. Он вышел на пенсию, и мы остались жить в Бердске. Мне очень понравился город в Сибири. Ну, в принципе, единственное, что здесь для, может быть, для пранаяма йоги немного суховатый воздух. Ну, это, наверное, все, в принципе, из всех минусов. Ну и климат резкий. Такие резкие перепады там за сутки, может быть, градусов на 20-15 туда-сюда, особенно в межсезонье. Ну и вот мы остались жить здесь, в городе Бердске. Я здесь закончил 13-ю школу, потом я поступил в Бердский электромеханический техникум, раньше он сейчас назывался, сейчас я не знаю, как он называется, сейчас все, наверное, поменялось. Вот. И по мере жизни, конечно, ну и потом я учился еще в Сибирской государственной геодезической академии. Вот. Ну и как я все-таки попал в йогу? Почему именно йога? Почему не там, например, даосы там, например, у них там тоже хорошая йога, в принципе. Ну, не йога, а такое учение. Хотя оно может быть так, даже напоминать немного йогу. Немного другое учение. Почему именно йога и открытая йога? У меня постоянно был запрос на... Меня всегда интересовали вопросы, скажем так, вот. В теле накапливаются поломки. Ребята, я потом в чате отвечу. Я сейчас сначала скажу то, что хочу. То есть в теле накапливаются поломки с возрастом. Ну, пока ты молодой, скажем, зубастый, это все не критично. Стресс у нас сейчас гигантский. Сюда он всегда был, стресса всегда хватало. Всегда с хорошими новостями был недостаток. А в наше время скорость информации гигантская, стресс просто гигантский, на людей валится большой. Зашел на сайт, а там на тебя просто реклама валится, даже просто не можешь попасть. Тебе, чтобы зайти на свою страницу, просто пробиться через рекламу тяжело. Это все нагрузка на головной мозг, на нервную систему, гигантский стресс. Потом это вопросы бытия. То есть, не знаю, некоторых людей эти вопросы бытия не мучают, люди живут всю жизнь. А некоторых прям с молодости начинают такие вопросы заедать. Человек, откуда он приходит в эту жизнь? Зачем он эту жизнь живет? Потом, куда он после смерти уходит? А есть ли что-то после смерти? Или, например, есть ли что-нибудь до рождения? То есть такие вопросы бытия. Некоторых людей они вообще не беспокоят, никак не касаются. Человек всю жизнь веселится, хорошо живет. А в наше время надо сказать, что наука шагнула очень хорошо, наука, медицина, и можно жить там до 70 лет, до 80 с такими заболеваниями. Вы бы еще там 100 лет назад, человек бы там 30 лет максимум. Сейчас человек спокойно может 70-80 лет протянуть с такими тяжелыми заболеваниями. Поэтому Поэтому некоторых вопросов бытия не думаю, не касаются. И у нас получается здоровье, стресс, вопросы бытия. Ну и здоровье, конечно, поломки с годом, с каждым годом в теле накапливаются, растут. Йога. Мы здесь про йогу. Я рассказываю о том, как я пришел в йогу. И, кстати, насчет религии, вот здесь спрашивают, это религия. Почему я выбрал йогу? Я сразу скажу, что я выбрал йогу именно потому, что я очень боюсь религии и сект. Я всегда боялся религии и сект. И в йогу я начинал заходить с хатха-йоги, именно с физической йоги. Если вы боитесь каких-нибудь религий, то есть всем попасть в секту, боитесь. Особенно, а йога, она очень часто подается как религия, как индийская религия, то вам будет, конечно, проще с хатха-йоги начать подходить к таким видам йоги. Вот. И что у нас там получается? Получается, гигантский стресс у людей накапливает, здоровье падает, а с годом мы не молодеем, с годами. И с каждым годом я стал примерно замечать, что примерно к 30 годам, после 25 лет, я стал замечать, что запас жизненности, он падает. То есть каждый после 25 лет, то есть мне в 26, мне стоило, то есть усилий пришлось затратить больше. Он дается сложнее, чем с 24 до 25 даже. Допустим, 27 лет мне было намного сложнее, чем там дожить с 25 до 26. И каждый год он давался сложнее. А поскольку, то есть как сказать, нужна была такая, у меня появился такой запрос на науку о человеке, чтобы наука о человеке была такая наука о человеке. И вот именно запрос, его надо, ну, для себя сформулировать, чтобы йога была в вашей жизни, ее сначала надо придумать. Как бы вот это нелепо не звучало, то есть как бы вот это глупо не звучало, но чтобы йога была в вашей жизни, ее сначала надо придумать. Вот. То есть сначала должен появиться запрос на такую науку о человеке. И мне сначала стали действительно приходить ответы, то есть в виде всяких оздоровительных систем, авторских систем, там, философии, психологии. На психологию, вот про психологию можно отдельно сказать. У психологии и у науки проблема в том, что у них нету морально-этических составляющих. Ну, совсем. Практически. То есть ученый, он там может этих бедных мышек там всячески над ними эксперименты ставить, мышки, обезьянки там их. То есть для него морально-этическое, то есть причинение вреда другим живым существам, для них не, ну, для них так вопрос не стоит. У них на первом месте все-таки результат. Ну и психология также, то есть там точка отсчета системы координат, она где-то вовне. В йоге же наоборот, точка отсчета и цель – это высшее я человека. То есть и как бы источник. И получается, что у вас есть точка опоры, это ваше высшее я. Когда вы начинаете, допустим, изучать психологию там, или философию, там, или какую-нибудь даже систему оздоровления, то есть ты читаешь, и ты не можешь понять, а точка опоры-то где? В йоге, видите, вы всегда можете опереться на свое высшее я, на свой атман. По крайней мере, знание о том, что уже, даже если вы его не осознаете, то все равно знание о том, что это есть, это очень сильно вас поддерживает на плаву, то есть вам помогает это, несмотря на то, что вы его еще до конца не осознаете. И если говорить про психологию, рано или поздно все эти психологические проблемы, они человека приводят к антидепрессантам, как бы это все не звучало плохо, но я вот по своему опыту скажу, что теряется вкус к жизни, если принимать какие-нибудь антидепрессанты, теряется вкус в жизни, какая-то эмоциональность пропадается, и вообще превращаешься в такого, если не сказать в дерево, не знаю, не дерево, овощ, не овощ. Ну, вкус жизни теряется. То есть вот в чем проблема всех вот этих вот психологий и антидепрессантов. Потому что, ну, могут вам назначать какие-нибудь антидепрессанты. Врач посмотрит, ну, помогает хорошо. А как это отразится на вашей жизни потом, это уже никого не волнует. Ну, и как это отразится на качестве жизни? Будет у вас вкус жизни, не будет. Потом проблемы со здоровьем, медицина. Врачи тоже интересный подход. Я хочу сказать отдельную благодарность врачам, похвалить всячески. Врачи молодцы, они спасают. Что касается острых заболеваний, острых состояний, жизнь спасают только так. Что спасти, ну, если спасти жизнь человеку, это очень классно, очень быстро делают. У меня знакомый был, ему стекло на даче упало, распороло пол руки. То есть еще бы там 100-200 лет назад, его бы, он бы пока там до медпункта дошел бы, бог там знает, что случилось. Позвонили, вызвали, приехали, зашили, и все. Все, человек жив-здоров, отлично. Ну, допустим, когда вещь касается остеохондроза, такое заболевание, заболевание суставов, то острую фазу они отлично снимают, а когда она переходит в какую-то, ну, в какую-то хроническую фазу, тут уже возникает большой вопрос. А как это? А дальше что? Ну вот острая фаза прошла, что дальше делать? У тебя там, допустим, потом опять обострение остеохондроза. Ты приходишь к врачу, он тебе что-то назначает, ты спрашиваешь, ага, а что это? Это обезболивающее, а это что? А это витаминки. Ну и ты понимаешь, что как бы процесс остеохондроза, он не останавливается, и надо с этим что-то делать. Опять же, ну какая-то лечебная физкультура, найти какую-то лечебную физкультуру, такую целостную, она, как ни странно, сохранилась больше в йоге. Такой вот, если мы говорим про лечебную физкультуру, она сохраняется и передается больше по йоге, по линии хатха-йоги. Она очень хорошо сохранилась в хатха-йоге, потому что это отдельное направление в йоге, как бы восстановление здоровья. А если вот говорить, как бы найти такую вот как медицинское направление, во-первых, это дорого, во-вторых, очень тяжело найти как бы такого специалиста. Я в свое время встречал, мне доводилось, но это не так, чтобы доступно. А хатха-йога, она доступна. Метод вот этой йога-терапии, если так можно сказать, он доступен и очень хорошо распространился. Вот. Ну и к 30 годам я заметил, что снижается запас жизненности. И потом я понял, что нужна какая-то наука. Наука. Я всегда наблюдал за людьми со стороны. Я больше по характеру интроверт. В йоге, если так вот сказать, в йоге есть две таких большие группы практиков йоги. Это тусовщики и люди, которые больше сосредоточены на какой-то своей личной практике, на внутренних переживаниях. То есть они не сильно в тусовках, не сильно любят тусовки. Я вот по характеру интроверт. Я могу, если меня не трогать, я по идее вот сам, чтобы я с кем-то разговаривал, практически это очень сложно, меня заставить с кем-то говорить, вот, потому что, ну, для меня это стресс, для меня даже сейчас стресс записывать видео на YouTube это стресс, но видите ли, что дело в том, что йога исчезает, и несмотря на то, что йогой завален весь интернет, люди не спешат избавляться от кухонных представлений о йоге. Иногда это мифы о йоге, что это какая-то религия, что это какой-то индийская эзотерика, ну и так далее. И люди не спешат избавляться от этих представлений, хотя йогой завален весь интернет. То есть самые высокие поучения, самые тайные. Сейчас не надо ехать в Гималай искать гуру, самые тайные поучения. Открываешь интернет, ими все завалено, но прорыва в йоге не видно. Поэтому вот приходится вести свои соцсети, посвященные йоге. Вот, я стал замечать к 30 годам снижение жизненности. Это уже было критично. Но это было примерно уже где-то в 2010 году. И уже тогда было развитие интернета. Интернет очень сильно шагнул вперед. И стала доступность, ну, доступна йога. Через электронные книги. Очень много было электронных книг в первое время. Вот. И я стал интересоваться. И меня, кстати, врачи сами отправили. Я их всех честно обошел. То есть я честно обходил всех врачей, то есть все лекарства, все назначения, которые мне назначали, то есть я все это дело как положено отрабатывал. Потом они уже видят, что надо как-то человека что-то с ним сделать, а что сделать, они не знают. И они мне посоветовали на йогу. Вот. Ну, если мы говорим про мышечную боль, да, на массаж, мне массаж вообще не помогал. То есть буквально день, два, три держал, и все. То есть массаж не помогал, какие-то таблетки мне уже перестали помогать. Ну, я стал интересоваться йогой, в принципе, советовали очень много. Я книг до этого очень много читал. В один прекрасный день я решил попробовать, что просто пора уже все. все, уже докатился до ручки. И я начал с хатха-йоги. Я скачал там какую-то программу. Ну, тогда еще... Это сейчас вот возле каждого дома строят какой-то фитнес-центр и ну, какая-то йога, какой-то фитнес возле каждого дома. Раньше этого такого не было. И поэтому особо так вот куда-то на йогу, чтобы сходить, чтобы это было сплошь и рядом, ну, такого не было. И я дома занимался сам. И, кстати, это у всех в практике, как правило, люди очень часто занимаются йогой самостоятельно. То есть какой-то будет период одиночества, когда вот человек присматривается к йоге, выбирает школу йоги. Я очень долго выбирал свою школу йоги. Я искал, присматривался к разным школам йоги. Примерно где-то в 2014 году, вот с 2011 у меня была самостоятельная практика, но регулярная. Тут очень важна регулярная практика хатха-йоги. Потом я стал понемногу добавлять пранаяма-йогу. Ну и уже пытался делать первые шаги в медитации и в мантра-йоге пытался делать. Потом я уже встретился с открытой йогой на Ютубе. У меня в поисковике вышли лекции, то есть по теме. Я почему-то интересовался чакрами, что-то все вот поначитался, но вот в книгах какие-то такие представления, а вот чтобы вот конкретно. Кстати, в то время, 2010-2011, очень много в интернете было, я их сейчас, кстати, вот этих книг не вижу, но вот раньше было очень много книг, допустим, вот с вами Шивананда, сейчас я их просто не вижу. Раньше им интернет был завален, потом много тибетских авторов по тибетским видам йоги, по шести йогам Наропы. Вот, и я, конечно, встречался, что сказать про другие школы йоги, я ничего сказать не могу, потому что я с ними ничего не практиковал. У меня был очень долгий период одиночества, я очень долго один практиковал. Встречался, да, я встречался с другими школами йоги, но, ну, знаете, как-то так вот, ты не видишь свое отражение в этих людях, ты не видишь, ну, отражение в этой, свое отражение в этой школе, то есть тебе как бы не подходит. Хотя у вас там где-то в чем-то, как сказать, вот люди, они остаются людьми даже в йоге. И свои представления о прекрасном они переносят тоже в йогу. То есть они, когда приходят в йогу, они ищут как бы по себе. Если бы человек занимался спортом, ну, то понятно, что он, скорее всего, пойдет в хатха-йогу, чем ну, какое-то другое течение йоги, где хатха-йоги нет. Скорее всего, так будет. Вот. Поэтому все-таки я... А в открытой йоге очень хорошая подача хатха-йоги. И это считается базовым видом йоги. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что сейчас идет набор в группу по углубленному изучению йоги с возможностью стать преподавателем йоги на русском и английском языке. Обучение стоит сейчас на август 2024 года. Обучение стоит 1500 в месяц. Группа будет называться Гайя 324. Если вам интересно, поинтересуйтесь на нашем сайте. Все очень дружественно. Вот я продолжу. Это я немного отступил в сторону. Ну и в открытой йоге она распространена. Ну, у них очень хорошие интернет-ресурсы. И я стал проходить бесплатные интернет-йога-курсы в качестве вольного слушателя. То есть можно не обязательно поступать. То есть, если вам сейчас, допустим, не подойдет поступление, вы можете зарегистрироваться на сайте openyogaclass.com в качестве вольного слушателя и в своем ритме от простого к сложному проходить курс за курсом и никуда не спешить. То есть не обязательно там брать вот и за... Можно присмотреться. Ну и у меня, конечно же, были такие нешуточные проблемы в свое время со спиной. И тут мне йога, конечно, помогла очень сильно. То есть уже я дошел до такого, ну, у меня был такой момент, что уже или на операцию, или что делать. Я уже не знал, что делать. У меня спина просто не держала. Она буквально, то есть буквально с ног валился и спина, и поясница там, и колени там, все это. Но в йоге там, то есть это не волшебная таблетка. То есть люди приходят в йогу, и они думают, что это волшебная таблетка. Я сейчас приму эту волшебную таблетку, и у меня все пройдет. Это иногда годы, годы, годы такой серьезной работы над собой, чтобы сдвинуться хоть на миллиметр. Но йога, она реально работает, но гарантий... Нет, мы здесь про йогу. Да, Влад, привет. Я потом отвечу на все вопросы. Вот. Ну и, в принципе, кризисы. Ну, в практике йоги, как и в любом деле, бывают спады и подъемы. Каким бы вы делом ни занимались, у вас будут как взлеты, так и подъемы. Потом будет какое-то ровное состояние, вы выйдете, человек выходит на свой уровень. И уже даже знаете, как будет больше похоже на то, что вы как бы знаете, на какие кнопки себе нажимать. Вы уже будете чувствовать, ну, знать, где эти острые углы и обходить их в йоге. Ну и в своей практике, чтобы, допустим, той же пранаяма-йога – это один из самых опасных видов йоги. С ней надо, то есть здесь гармония, умноженная на гармонию, крайне, крайне аккуратно. Все, что касательно пранаяма-йоги, потому что это опасно такими взрывными какими-то эмоциями, такими перепадами очень мрачного настроения. И вообще, некоторых такие рекомендации есть в некоторых книгах по йоге, что пранаяму йогу надо изучать так аккуратно, как если бы вы приручаете дикого тигра. Вот вы встретили тигра в лесу или медведя. То есть вот такая же аккуратность должна быть. А вы знаете, что есть истории, допустим, семья берет какого-нибудь медвежонка или тигренка в себе в дом, они его там воспитывают, воспитывают. И он вроде такой белый, пушистый, даже когда вырос хорошо в семье, а потом раз их в один день там кого-то съел или еще что-нибудь. То есть пранаяма, йога, то есть надо предельно аккуратно. Самый большой плюс в открытой йоге – это скорость продвижения, скорость погружения. То есть вы можете быть как вольным слушателем, также свою глубину погружения в йогу. Вы можете остановиться на хатха-йоге, вас не интересует. Там другие направления мысли йоги. Все, что там связано с философией йоги, там, с медитацией и так далее. Если вас это не интересует, вас никто заставлять не будет. Свою глубину погружения в йогу вы можете самостоятельно выбирать и скорость продвижения. Я вот сколько, с 2014 года я вот был вольным слушателем, проходил йога-курсы. Ну, я еще там какое-то время присматривался, конечно же, к другим школам йоги. И то есть свою скорость продвижения и свою глубину продвижения, насколько вы глубоко погружаетесь в йогу, вы, конечно, выбираете сами. И никто вас не заставляет там вступать в какую-то, принимать какие-то там взгляды на себя, религиозные тем более, и так далее. А я вообще очень сильно боялся сект, религий, особенно индийских. Вот. Хотя бывает такая подача йоги, ну, в упаковке религии. То есть там йога подается. Например, тибетские йоги. То есть тантрический буддизм. То есть там вроде как религия, но там внутри есть очень мощная йога. Шесть йог Наропы называется. Почему надо выбирать свою школу йоги? Вообще присматриваться, почему открытая йога? Допустим, почему я остановился вот именно вот. Примерно нужны одни люди, вам, то есть вашу карму никто не отменял. То есть вы, практикуя йогу, вы становитесь, у вас обостряются органы чувств, и мы получаем только те вибрации, которые отсылаем. Это закон кармы. То есть если, допустим, есть такое выражение «судьба», иногда, что вот человек вроде как программа компьютерная, вот что в программу загрузил, то и прокрутилось. Но если с позиции кармы мы будем рассматривать человека, у нас есть тенденции ума, тенденции разума. Ну, мы добренькие, ну или мы злые, ну и так далее. Каким-то податливым каким-то тенденциям. Хотим новую машину. Это тенденция ума, и мы все под это подстраиваем. Вот. И с позиции кармы, это наша карма. С позиции кармы нежелательные тенденции мы можем, соответственно, затыкать, а нужные тенденции ума продвигать. И это вот работа со своей кармой. И в этом разница, что мы тренируем свои мозги. Нужным семенам кармы мы не даем прорасти, а нужные семена кармы мы всячески возделываем. Ну, то есть у нас получается разум, наш ум, он получается как должен быть, как дивный сад, а не то, что там вот накидали семян там, и оно там чем заросло, тем заросло, тому и радуемся. С позиции кармы все не так. Мы все в наших руках. Вся карма, которая не развернулась, все, что не случилось, это все в наших руках. Ну, конечно, карму никто не отменял. Вы же, ну, например, как вот Махатма Ганди. Ну, знаете, да, что с ним случилось? Вот. Карма есть карма, но с ней можно работать. Это большой плюс с позиции йоги. И важность единомышленников в йоге, потом еще такой момент. Вы можете, конечно, встречаться с другими школами йоги. Хитросплетения кармических линий, они могут быть самые разные. То есть можно, карма нас может сводить с самыми разными неожиданными людьми. Но в разных школах йоги разный подход. Соответственно, люди, они есть люди, и приходя в йогу, они остаются людьми, и свои представления о прекрасном они приносят в йогу. И как результат получаются школы йоги, и в разных школах йоги могут быть совсем разные подходы. То, что в одной школе йоги считается вот таким вот делом, вообще классным. В другой школе йоги, допустим, вы вот практикуете хатха-йогу. В школе йоги, где хатха-йога считается базой, фундаментом. Вот. Вы можете прийти в другую школу йоги, ну и там, знаете, на хатха-йогу могут посмотреть. Могут просто промолчать. Ну, то есть, считается, что это, ну, как это, дело такое, знаете. Вот. Поэтому везде разные подходы, и, соответственно, карму вашу никто не отменял, и ее лучше отрабатывать с теми людьми, с которыми у вас есть общие взгляды и общие интересы. Потому что карму, в принципе, ее можно отрабатывать с любым человеком, хоть даже с бомжом с улицы. Но, понимаете, ее проще отработать в практике, там, каких-то практиках, в каких-то взаимодействиях с людьми, с которыми у вас общие взгляды на йогу. Потому что если у вас вы будете отрабатывать, пытаться как бы вот этот опыт проживать с людьми, у которых другой взгляд на йогу, у вас это все дело не пойдет. Ну, рано или поздно все равно карма закончится. Тут метод такой, что надо доводить дела до конца. То есть вот эти люди, которые вокруг вас, надо ситуацию, ну, раскручивать. То есть наметил, сделал, дела доводить до конца. И доводя дела до конца, узелки кармы будут развязываться. Ну и, соответственно, если вам не по пути в йоге, в жизни, ну, общей кармы нет, общая карма, она закончится, и жизнь вас просто будет разводить, а с нужными людьми она будет вас сводить. Но постоянно надо волеизъявлять. Тут нужны очень важное дело. Опять же, мы возвращаемся к тому, чтобы йога в вашей жизни была, ее надо придумать. То есть надо сначала волеизъявить. У вас должен быть запрос на эту науку о человеке. И как наука о человеке, такая более-менее целостная йога очень хорошо до нас дошла. Есть другие, допустим, там даосская система. Там. В Индии вообще все очень сложно. Что касательно вот этих всех течений, учений, религий индийских, там вообще не, ну, как, все как лоскутное одеяло, там где вот одно течение перетекает в другое, один вид йоги в другой, потому что у них там общий символизм. Он, допустим, вот как бы, там даже, как бы у нас сказали, черная магия, да? У них это тоже имеет один общий символизм для всего культурного слоя. И там это очень тяжело понять. И вот я рекомендую, очень классная книга. Написал ее Васильев. Книга называется «История религии Востока». Вот такая книга. То есть если вас интересует вот направление восточной мысли, вот йога, даосы, там про тибетов, про тибетский буддизм тоже, кстати, есть. Интересно, прошелся он по ним, по всем. И вот он, начиная с Индии до китайского чань-буддизма, там описывает все эти течения. Если вас интересует, и там, и оно все такое в обзорном характере, но книга очень классная, рекомендую. Там есть такие редкие течения, как джайнизм, например. Про даосов тоже там очень хорошо написано. Конфуцианство китайское. То есть классная книга. И она из академической среды. То есть Васильев, он как бы написал эту книгу из академической среды, она ни с какой традицией не связана. Вот. И на чем я остановился? Что карму все-таки лучше отрабатывать в кругу единомышленников. И практиковать йогу лучше в кругу единомышленников, и йога тогда идет быстрее. Намного быстрее. И карма отрабатывается намного быстрее и легче. Еще я с такими, как когда убирал свою школу йоги, я встречался с такими течениями. Такие, они напоминают, как уютненькая такая тусовочка. Собралась группа товарищей, они там практикуют, даже, например, хатха-йогу практикуют. И они на себе как капсулируются, сами на себе замыкаются. Ну, тоже бывает в йоге такое, вы там, ну, случилось вам, вы получили там живую мантру, вам там передача, вы там встретили какого-нибудь человека, и, ну, какую-нибудь группу товарищей, и получили там передачу какой-нибудь мантры редкой. И что сразу появляется первое желание? Проверить, работает она? Работает. И какое желание? Ага, потихонечку все это дело припрятать для себя до лучших времен. Да? И это тупиковый путь, и это тупик, и это крах в йоге. Я вот сколько вот встречал таких вот, я даже не знаю, вот они как бы уютно внутри себя закапсулировались, я даже не знаю вообще, как у них там дела, они о себе. Раньше они, хоть они в рекламе попадались, в местные мне выдавали соцсети, ну что вот, типа такие вот группы есть, смотрите. А сейчас даже их не видно, не слышно, не знаю. Все, кто идут в сторону закрытости, они как бы, ну, непонятно, куда в йоге пропадают. А йога, она реально исчезает. Несмотря на то, что вот все завалено йогой, весь интернет завален, и на каждом углу йога-йога, но почему-то у людей кухонные представления о йоге. Вплоть до того, что вот один йог там мне говорил, на меня навели сглаз или порчу. Ну так получается, если вы признаете высшее я, ну или закон кармы, то откуда взялась порча без глаз? То есть получается, что закон кармы, он не выполняется. А у них тут же и закон кармы, и порча, и сглаз, и какая-нибудь еще нумерология, и еще и астрология, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот у людей это в йоге. Вот такой вот странный винегрет я наблюдаю. Или, допустим, у человека тебе что-нибудь про чакры говорит. А чакры, это там, чем все это дело, это быстрые методы йоги, и там очень быстрая скорость. И это опасно, можно получить очень сильный откат, от которого будешь там восстанавливаться несколько жизней, наверное, если там не лет, то очень серьезно. И человек тебе рассказывает про какой-то опыт, а ты у него спрашиваешь, а как ты отличаешь реальный опыт от нереального? Вот ты вот мне говоришь про свой опыт в йоге. А он тебе ничего не отвечает. Ну, не знаю, может, ему там гуру с Гималаев по зелу сам прилетел, не знаю, ну, чего в йоге только не бывает. Вот. А он ничего не говорит. И получается, что то ли это какая-то ловушка разума, игра разума, как это определить? Опять же, какие-то кухонные представления о йоге, и люди почему-то от них не спешат избавляться. Я вот всегда был по своему характеру интроверт. То есть я не любил больших тусовок. Вот. Я всегда наблюдал за своими мыслями, за своими эмоциями. И меня всегда интересовал вопрос, почему одна мысль приходит, другая уходит? Почему вот именно эта сейчас мысль пришла, а вот другая ушла? Почему именно так? Я вот сколько искал ответ в психологии, там вот в этих вот, у всех. А можно ли как-то мышлением управлять своим вниманием, своим сознанием, своим телом? Ну и опять же, все это приводит людей в йогу. Такие вот вопросы бытия. Хотя вот вижу, вот люди, они мучаются этими вопросами, но почему-то в их жизни йоги почему-то нет. Видать, должен сформироваться у человека запрос. Запрос на йогу. И что тут такого посоветовать? И вообще вот вопросы бытия, вот как им быть? Потому что мы так думаем, что мы сейчас пойдем в йогу, там будет какое-то волшебное упражнение. И мы его как таблеточку примем, и у нас все будет хорошо, и спина пройдет, и стресс пройдет, и все, и так далее. Но йога – это серьезная работа на годы, на годы. Это результат от йоги добиваются те люди, хоть какого-нибудь, кто это сделал своим образом жизни. То есть это, знаете, это как Алиса в «Стране чудес». То есть Алиса, когда с королевой, по-моему, с королевой, они там гуляли, и что-то там был такой сюжет, что надо, чтобы сдвинуться вперед, надо очень быстро бежать. То есть надо очень быстро бежать, чтобы хоть чуть-чуть вперед продвинуться. А если ты останавливаешься, ты откатываешься назад. есть в йоге вот такая штука есть. Чтобы двигаться вперед, надо постоянно практиковать. И такой волшебной таблеточки, чтобы раз и все, повторить 3 раза мантру, повторить там пару раз асану сделать, и у вас там все чудесно, пищеварение и спина заработают. Ну, такое быть может. Ну, в принципе, да, может. Но, знаете, каждый человек немного волшебник. Ну, так можно сказать. Но будет ли это устойчивый результат? Я очень много людей видел, они впадали в экзальтации прям с входа в йогу. Впадали в экзальтации, потом они как бы становились какими-то такими рабами наслаждения, что ли. С одной йоговской тусовки на другую. То есть там потусовались, там их поэкзальтировало, там они повеселились. Ну, понятно, у нас гигантский стресс, я их понимаю, по-человечески я их понимаю. У нас гигантский стресс, стресс гигантский. И когда вот наслаждения не хватает. Но опять же, минус-то в чем? Люди, ну, они не задерживаются в йоге, они получают какой-то сиюминутный результат. Грубо говоря, знаете, как взял вот тебе корону дали, ты взял корону, распилил все эти бриллианты, алмазы с короны, пораспилил, да, в соседний этот, в соседнюю скупку сдал. Вот примерно такой же результат получается. И потом проходит несколько лет, и ты спрашиваешь, встречаешь этого человека, какая у него там судьба, что как. То он уже и про йогу забыл и так далее. Вот. Конечно, еще есть такие вещи у нас, как симпатия, такие проявления, как симпатия, антипатия. Нам что-то нравится, нам что-то не нравится. Почему вот одна мысль приходит, другая уходит? И, конечно, йога, она с практикой приходит, вот такая вот немного способность, возможность с этим работать. Ну, мы даже физическим телом даже толком управлять не можем. Оно только отчасти. Не говоря уже, физическое тело в нашей власти только отчасти. Ну, например, физическое тело взяло и заболело. Ну, само вот. Ни с кем не посоветовалось. Оно вот, бывает, не спрашивает, раз температура поднялась, горло заболело. Вот. Поэтому с физическим. Но физическое тело больше всего в нашей власти. То есть, в смысле, если уже тонкие тела, там мысли, эмоции, симпатия, антипатия, мы вообще практически, и уровень нашего настроения, окраса мыслей, с этим вообще тяжело что-либо сделать. Но вот если, допустим, взять физическое тело, оно нам более всего доступно и более всего податливо. И тут выходит, конечно, базовый вид хатха-йога. Поэтому я вот в первую очередь начал практиковать хатха-йогу. Я когда, помню, пришел первый раз в зал на занятия по хатха-йоге, для меня это, конечно, был сюрприз. Я даже не ожидал, что это будет так классно. Во-первых, как она влияет на человека. То есть, во-первых, снимает стресс. Часик хатха-йоги, таких несложных упражнений, очень хорошо снимает стресс. Во-вторых, очень сильно развивает разум. Это очень. То есть я вот сколько людей вот я не встречал, хотя бы там 4-5 лет и более, если человек практикует хатха-йогу. То есть, грубо говоря, может быть, человек, ну, такой недобренький, ну, как-то, но с интеллектом у него все в порядке. Может, он пока еще какие-то этические качества в себе, такие как доброту, как бы, ну, еще работает над этим, не развил. Но с интеллектом за 4-5 лет у человека все в порядке. А почему в порядке-то? Потому что хатха-йога очень сильно развивает мозги, очень сильно развивает интеллект за счет того, что если вы будете делать хатха-йогу как фитнес, как физкультуру, вы просто разломаете себе все тело. Все тело себе разрушите. И тело вам скажет нет, рано или поздно. И тут на первый план выходят морально-этические принципы йоги. Это первый принцип йоги. Принцип ахимсы, принцип непричинения вреда. И второй принцип йоги, принцип логики и здравого смысла. Но мы сейчас на них останавливаться не будем. Ну и что? И примерно в 2000, 22 году я решил поступать в Международный открытый йога-университет на преподавателя йоги. С одной стороны, с другой стороны, мне надо было искать, ну, уже какой-то группе товарищей примкнуть, с кем практиковать йогу, с кем вместе, так грубо говоря, с кем, ну, с кем по жизни-то в йоге идти вперед. Ну, потому что бесконечно период одиночества – это очень классная штука, и он у меня был достаточно долгий, и этот период одиночества, он и мне пошел на пользу. Да я считаю, он всем пошел на пользу. Если бы я там раньше на несколько лет этот свой период одиночества закончил и ну, грубо говоря, так стал с людьми общаться, это бы только бы всем был большой минус. А так я в одиночестве насиделся вот столько, сколько хотел. И у меня вот этот период, когда я вот стал искать единомышленников в йоге, он случился как бы естественно. То есть он как бы, если так вот с терминами кармы, карма назрела. И сложились обстоятельства. И я поступил учиться в Международный открытый йога-университет в 2021 году. В 2022 году. Группу Трана. Наша группа Трана называется. И сейчас я уже заканчиваю второй курс. Сегодня у нас 28 августа 2024 года. Я заканчиваю второй курс, перехожу на третий курс. Вот. Стоимость обучения у нас на сегодняшний день составляет 1500 рублей в неделю. В это входит одно УПЗ. Ой. Два УПЗ надо набрать. Но УПЗ там что-то около 6 раз в неделю они идут. То есть там можно набрать как онлайн, так и в записи. Потом одно специальное занятие. То есть мы там своей группой проходим материал по йоге. И одна лекция по йоге. То есть материала предостаточно. Общение с единомышленниками – это самое главное в йоге. Ну, рано или поздно это будет. Может, если для вас сейчас, пока у вас период одиночества, для вас это не важно. И период одиночества, его не надо форсировать, я думаю, пусть он идет. Карма должна назреть. Рано или поздно вы упретесь в стену, в стеклянную такую неприятную стену. Будут вставать вопросы, разные вопросы, на которые себе отвечать придется самому. Никто за вас на ваши вопросы бытия вам никто не ответит. И надо тут разговаривать с самым умным человеком на самые важные вопросы, которые перед вами ставит жизнь. Надо разговаривать с самым умным человеком. И самый умный человек, подойдите вот сейчас в зеркало и посмотрите. И вы увидите себя. Лично для вас самый умный человек – это вы. Вы. И разговаривать надо с самим собой. Это в йоге называется метод самовопрошания. Сам себя спрашиваешь, слушаешь сам себя. Ну, такой диалог со своим разумом. Ну, на людях, конечно, так делать не надо, но это метод в йоге, это очень серьезный метод в йоге. Но тут нужна честность с самим собой. Вы можете там врать другим людям, но самим собой нужна честность. Иначе вы это тупик и в йоге, и в жизни. В йоге вы не продвинетесь. В хатха, тем более в хатха-йоге. Себе честно отвечать на все вопросы, ставить перед собой цели и достигать их в йоге. Это, наверное, все, что я хотел сказать. Добавлю, что еще план обучения в открытой йоге на 40 лет. Я только отучился, получается, на втором курсе. Вот. Вот еще скажу, что у нас есть сила высшего я. Почему я выбрал такую школу йоги, где скорость продвижения в открытой йоге, там скорость продвижения и глубина погружения в йогу, ты выбираешь сам. Сам выбираешь все это дело. Потому что, ну вот, у нас есть две силы высшего я. Одна проявляется как вера, то есть мы на все, на что направляем свое сознание, мы своей верой, силой своего высшего я оживляем. И у нас есть сомнения. Сомнения. Это сила высшего я все разрушать. Ну, то есть на что ты направляешь свое сомнение, то ты и, как получается, разрушаешь. Но у веры есть отрицательная сторона. если мы говорим про йогу. Отрицательная сторона в том, что, ну, можно из-за под действием майи, под действием неведения, ну, соответственно, не туда вовлечься. И у сомнений есть положительная сторона, очень важная, которая счищает все ненужное, всю ерунду, она просто счищает. Ну, то есть, с вашей практики, если вы будете свою практику постоянно ставить под сомнение, то есть, ну, допустим, там про чакру, что-то у вас там с чакрами, например, как вариант, вы это ставите, этот опыт под сомнение, и счищаете. Вот, как, если есть какая-то грязь, что-то ненужное, какие-то наслоения какого-то, каких-то суеверий, что-то такое, сомнения очень быстро счистят. Но если есть там какой-то реальный опыт, сомнения, они просто сломают свои зубы об реальный опыт. Ну, мы имеем в виду с точки зрения йоги реальный опыт. Ну, то есть какая реальность, мы не знаем. Мы просто через свой разум, высшее я смотрит через свой разум в эту реальность и воспринимает ее через органы чувств. Вот. И если разум натыкается на что-то реальное, на какой-то реальный опыт, сомнения, они с этим ничего не сделают. Они там просто, они либо будут пробуксовывать, будут выдавать два сразу взаимоисключающих ответа, ну, либо просто, ну, просто ничего не будет никакого ответа. Поэтому вот я вот выбрал хатха-йогу в первую очередь. Потому что хатха-йога, тут вы в первую очередь садитесь на коврик и смотрите, проверяете свой опыт на коврике. Если у вас какой-то опыт есть, он должен быть воспроизводим. Если опыт не воспроизводим, значит, этот опыт был нереальный. Значит, это была какая-то игра разума. Вот в чем сила хатха-йоги. Она очень, очень сильно развивает разум, очень сильно заставляет человека думать. Все, наверное, это все, что я хотел сказать. Я напоминаю, что меня зовут Сергей Скайд, я преподаватель открытой йоги. openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курс, и есть платная подготовка преподавателя йоги на русском и английском языке. Нахожусь я в городе Бирске. Вот. Практикуйте йогу, будьте здоровы, счастливы, и пока. Сейчас еще чат гляну, что-то народ пишет. Друзья, спасибо всем, кто поддерживает, кто ставит лайки. Негатив тоже хорошо, хоть какая-то связь. Гораздо хуже, когда ничего не пишут. Ладно, все, ребята, всем спасибо, отключаюсь.